Глава 80. Перед Уорреном Беллами забрезжил луч надежды. У Сато зазвонил телефон, и она разбушевалась не на шутку, крича в трубку на своего оперативника. «Так отыщите их! И поскорее! Времени все меньше!» Потом, нажав отбой, директор службы безопасности какое-то время расхаживала перед Беллами, будто решая, что делать дальше. Наконец Сато замерла напротив скамейки и развернулась к архитектору Капитолия. «Мистер Беллами, спрашиваю первый и последний раз». Она пробуравила его взглядом. «Вам известно, куда мог направиться Роберт Лэнгдон? Да или нет?» «Само собой, да», но Беллами помотал головой. «Нет». Сато продолжала сверлить его взглядом. «К сожалению, уличать людей во вранье — часть моей работы». Беллами отвел глаза. «Ничем не могу быть вам полезен. Простите». «Архитектор Беллами, сегодня после 7 вечера, когда вы ужинали в загородном ресторане, некто сообщил вам по телефону о похищении Питера Соломона». Похолодевший Беллами снова поднял глаза на Сато. «А вы-то как узнали?» «Далее он проинформировал вас, что отправил Роберта Лэнгдона в Капитолий с заданием, которое потребует вашей помощи, а также предупредил, что если Лэнгдон не справится, вашего друга Питера Соломона ждет гибель. В панике вы принялись вызванивать Питера по всем телефонам, но он не отвечал. Разумеется, вы тут же помчались в Капитолий». Беллами терялся в догадках, откуда Сато стало известно про этот звонок. «Убегая из Капитолия», — Сато попыхивала сигаретой, «вы отправили похитителю Соломона текстовое сообщение, в котором доложили, что вместе с Лэнгдоном успешно добыли масонскую пирамиду». «Откуда она получает сведения? Даже Лэнгдон не знает, что я отправил СМС». В тоннеле, ведущем к библиотеке Конгресса, Беллами ненадолго скрылся в щитовой включить свет. И там, в уединении, пока его никто не видел, поспешно сбросил сообщение похитителю Соломона, сообщая, что в дело вмешалась Сато, однако масонская пирамида уже у них, у него и Лэнгдона, и они согласны на все требования. Это, разумеется, была ложь. Но Беллами надеялся выиграть время и для Питера Соломона, и для того, чтобы перепрятать пирамиду. «Как вы узнали про сообщение?» — требовательно спросил Беллами. «Это было нетрудно». Сато швырнула на скамейку сотовый архитектора. Теперь он вспомнил, что телефон у него отобрали вместе с ключами при задержании. «Что касается остальных сведений», — продолжила Сато, — «патриотический акт дает мне право прослушивать телефон любого, кто, по моему мнению, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. В данном случае это Питер Соломон, поэтому вчера вечером я приняла меры». Беллами перестал что-либо понимать. «Вы прослушиваете телефон Соломона?» «Да. И именно так я узнала, что похититель звонил вам в ресторан. Вы ведь потом оставили встревоженное голосовое сообщение на сотовом Питера и описали ситуацию». Беллами осознал, что Сато права. «Еще мы перехватили звонок из Капитолия. От Роберта Лэнгдона, ошеломленного известием, что его заманили туда хитростью. Я тут же помчалась в Капитолий, опередив вас, потому что оказалась ближе. А насчет просвечивания профессорского портфеля? Узнав про участие Лэнгдона, я велела помощникам заново проанализировать якобы невинный утренний разговор между профессором и похитителем, который, притворившись ассистентом Соломона, выманил Лэнгдона на лекцию и попросил прихватить вверенный ему Питером сверток. Так что потом, видя, что Лэнгдон юлит, я приказала просветить портфель». У Беллами путались мысли. Вроде бы все логично, и тем не менее что-то в словах Сато не сходится. Но почему Питер Соломон представляет угрозу национальной безопасности? «Представляет. И еще какую?» — отрезала Сато. «И вы, мистер Беллами, тоже, если уж на то пошло». Беллами резко выпрямился, и наручники снова врезались в запястье. «Что вы сказали?» Сато натянуто улыбнулась. «Вы, масоны, играете с огнем, поскольку обладаете очень, очень важной тайной». «Она имеет в виду мистерии древности?» «Что похвально, вам всегда удавалось тщательно хранить свои секреты. Однако некоторое время назад вы, к сожалению, утратили бдительность, и сегодня самый опасный из ваших тайн грозит огласка. В результате, если мы не вмешаемся, может разразиться чудовищная катастрофа». Беллами недоуменно смотрел на Сато. «Если бы вы на меня не набросились, успели бы разобраться, что мы с вами в одной команде». «В одной команде». Беллами озарила неожиданная и не укладывающаяся в голове догадка. «Неужели Сато состоит в Восточной Звезде?» Орден Восточной Звезды, считающийся родственной масонам организации, исповедует ту же мистическую философию благотворительности, тайного знания и духовной незашоренности, что и масоны. «В одной команде?» «Когда я в наручниках, а телефон Питера у нее на прослушке?» «Вы поможете мне остановить этого человека», — объявила Сато. «Он способен вызвать кризис, от которого Америка может не оправиться вовсе», — возвестила она с каменным лицом. «Тогда почему вы его не выследите?» Сато удивленно взглянула на него. «Думаете, я не пыталась? Сигнала сотового Соломона больше нет. Мы не успели определить местонахождение. Другой номер — это какой-то одноразовый телефон. Его вообще невозможно засечь. В компании частных авиаперевозок нам сообщили, что рейс для Лэнгдона заказывал помощник Соломона, сотового Соломона. А оплата поступила с его же карты Marquis Jet. След обрывается, но это, в общем, и не важно. Даже если мы установим, где находится злоумышленник, врываться к нему и хватать его я не рискну». «Почему?» «А вот это секретная информация, которую я предпочла бы не разглашать». Терпение Сато явно иссякало. «Поверьте мне на слово». «Не желаю». Во взгляде Сато блеснул лед. Резко обернувшись, она крикнула на все джунгли. «Агент Хартман, принесите кейс!» Зашипела, открываясь, электронная дверь. В оранжерею вошел агент с изящным титановым чемоданчиком в руках, который он поставил на землю у ног директора СБ. «Можете идти», — отпустила помощника Сато. Агент удалился, дверь снова зашипела. Воцарилась тишина. Подхватив металлический кейс, Сато уложила его на колени и щелкнула замками. А потом медленно перевела взгляд на Беллами. «Не хотела я этого делать, но времени больше нет, и вы не оставили мне выбора». Беллами скосил глаза на чемоданчик, чувствуя, как накатывает страх. «Пытать меня собрались». Он снова дернул наручники. «Что у вас в кейсе?» Сато мрачно улыбнулась. «Тут то, что заставит вас посмотреть на ситуацию моими глазами. Гарантированно».